Глава 14. Скелет принца в шкафу. Каждый год в день рождения Красовский осуществлял свою мечту. Может, ради нее он и вел изнурительный, полный стрессов бизнес. В детстве он мечтал стать принцем. И не где-нибудь, а в Щелкунчике. Мама отдала Игоря в балет, когда ему исполнилось 4 года. Сказала, надо реализовать такие гены, раз уж достались. Про гены Игорек ничего не понял, а балет полюбил. Открыли тогда при ДК быстро набравшую в Москве известность хореографическую студию. Руководил ее бывший солист Большого Александр Петрович Княжин. Сам Княжин особых высот не достиг. Сольные партии танцевал только в юности. Но у него была отличная школа и огромная любовь к занятиям с малышней. На занятиях он был строг, мог и по попке шлепнуть, за дело. А после уроков устраивал студийцам праздники. Выезды на природу, веселые дни рождения с конкурсами, смешными танцевальными номерами. Говорил, ребята, запомните, наша студия – это одна большая семья. Семьи Игорю не хватало. Отец ушел от матери, когда сыну не исполнилось и года. Как потом сказал, не поладил с тещей. Теща не могла простить, что Ирина, умница-красавица, знает 3 языка, выбрала лимитчика. Отец был родом из Воронежа. У бабки была другая версия. Нашел твой отец партию повыгодней, какую-то дочку члена ЦК КПСС, ха-ха, и пролетел. Папашку из состава ЦК вывели, обещанную квартиру в центре молодоженам не дали, работу потерял. Зато мать Игоря вдруг резко рванула по карьерной лестнице, заняла солидный пост в Министерстве иностранных дел. С чьей-то там высокой помощью получила хорошую двушку на Соколе. Дома она почти не бывала. Совещания, командировки, заседания. Возвращалась поздно, скидывала обувь в коридоре и бросалась на диван со словами «Ох, устала!». Тревожить ее в эти минуты было нельзя. «Игорек, дай маме передохнуть!» Слащаво увещевала его очередная нянька. Все эти тетки из ближнего Подмосковья или из соседних республик при матери с Игорьком противно сюсюкали. А когда ее не было, обзывали ни слухом, ни ряхой. Били тряпкой по рукам и кидались оставленными не на месте тапками. Игорек сначала жаловался матери. Злился, что она верит не ему, а этим чужим злым притворщицам. Потом чутьем одинокого ребенка понял, что она просто не желает ничего знать. Все ее интересы были на работе. Дома она хотела только покоя. Игорек приставать к матери перестал. Но обиду затаил. Хореографическая студия давала Игорю то тепло, которого не хватало дома. Княжин выделял его из всех. Высокий, красивый мальчишка с гордой осанкой обладал прекрасными балетными данными. «Давай, старайся, ты еще станцуешь у меня принца в большом», — говорил ему княжин. И без всяких денег оставался с ним на дополнительные занятия. Он готовил его к поступлению в Московскую академию хореографии, главный балетный вуз страны. В своей же студии он начал репетировать большой концерт со сценами из «Щелкунчика». Один номер должны были показать по телевизору. У девочки-солистки на телевидении работал папа. Принца, конечно, танцевал Красовский. И он, и княжин многого ждали от этой записи. Какой плюс при поступлении в академию, где почти 10 человек на место? В школе у Игоря все о концерте знали. Отпрашивался на репетиции. Девчонки вились вокруг него с суетливой радостью только что вылупившихся мотыльков. Мальчишки насмешливо дразнили. «Наш принц!» Но было в этом принце и доля завистливого уважения. Скандал разразился, когда до премьеры оставалось 10 дней. Прямо на занятиях, когда Александр Петрович в который раз заставлял армию мышей дружнее наступать на армию солдатиков, открылась дверь, и в зал вошли 2 милиционера. «Выйдите из зала! У меня репетиция!» – закричал и без того раздраженный педагог. Но милиционеры не вышли. Один из них, маленький, кругленький, с любопытством оглядел зал. Достал какую-то бумажку, заглянул в нее и спросил. «Вы княжин, Александр Петрович? Пройдемте с нами». Руководитель студии еще огрызнулся. «В чем дело? Вы что, не могли подождать до конца занятий?» Но вышел. Больше в студии его не видели. А в коридорах закружились разговоры. Оказывается, заботливый Александр Петрович, который заменил Игорю отца, пылко любил не только искусство балета, но и балетных мальчишек. Кто-то пожаловался дома. Возмущенные родители побежали в милицию. Премьеру, конечно, отменили, и начался кошмар. Мальчишек таскали на допросы. Толстый следователь с сальными глазками выспрашивал. «Он тебя поглаживал? За попу хватал? А вот вы вдвоем на занятия оставались. Что он делал? Ничего нехорошего не предлагал?» Это было отвратительно, унизительно и дико. Ни разу за все время княжин не позволил себе с Игорем ничего, что могло бы его насторожить или оттолкнуть. Ничего из того, что сладенько перечислял следователь. Но ощущение глобального вселенского предательства обрушилось на плечи и придавило к земле, на которой еще недавно он летал в своих воздушных больших ЖТ. В газетах тогда про такие скандалы не писали, но слухи расходились грязными кругами, и вскоре у Игоря в классе тоже зашептались. Мальчишки стали дразнить его педиком, девчонки прыскали от смеха и насмешливо сторонились. Игорь сначала рыдал дома по ночам. Однажды утром твердо сказал убегающей на работу матери: «Я больше в эту школу не пойду». Его перевели в другую, математическую. У Игоря оказалось много талантов. А про балет мать велела забыть. «Все, хватит мне позора, зря я тебя в балет отдала при таких генах». Все так же загадочно сказала она и кивнула на старую фотографию в серебряной рамке, которую перевезла от бабушки. Там двое, балерина в пачке и невысокий танцор в обтягивающем трико, обнимались на вершине скалы над серым, стершимся от времени морем. Тогда он еще не знал, что именно эта фотография завертит, закружит его судьбу. Игорь забыл про балет на 30 лет, а потом, перед 45-летием, вспомнил. У него только что появились большие деньги и большие возможности. Дома за границей, женщины, любые. Он размышлял, чем бы порадовать себя в такую приятную дату. «Еще все хочешь, уже все можешь». Зашел навестить мать. Она в свои 76 жаловалась на боли в спине. И на его деньги бодро бегала теперь по элитным докторам и чудо-массажистам. Зацепился взглядом за старую фотку. В их семье, как и во многих в СССР, почти не говорили о предках. Так туманные фразы «погиб», «умер», «пропал без вести». У матери вообще при любых расспросах о прошлом начиналась страшная мигрень. Как Игорь теперь понял, дипломатическая. Он знал только, что женщины в их роду всегда воспитывали детей в одиночку. Мужики не приживались. А тут впервые за все годы Игорь спросил. «Кстати, мама, кто там на фотке?» «Твой прадед с твоей прабабкой», усмехнувшись, ответила мать. «Как? Ты же говорила, что прадед был рабочий путиловец, и его убили немцы на Первой мировой». «А что я тебе должна была сказать, что твой прадед был эмигрантом, знаменитым танцовщиком, любовником Дягилева при моей работе? Я сама ничего не хочу про это знать. Хватит с нашей семьи и прабабки, балерины Императорского театра. Чуть всю семью из-за нее в 37-м не расстреляли». «Так кто был мой прадед?» Прабабка Нина утверждала, что великий танцовщик Мясин. «Но, слава богу, никаких подтверждений этому нет». «В смысле? Ну что ты пристал? Я сама уже плохо помню». Мама мне когда-то шепотом рассказывала, что ее мать приезжала к Мясину на репетиции в Италию, на какой-то его личный остров. И там у них случилась внезапная любовь, чуть ли не на этой скале. Потом она уехала в Соренто. Как-то с помощью Горького, он был другом семьи, сумела вернуться к своей матери в Россию. Только Нина была уже беременной. В каком году это было? Кажется, в 1923-м. В 1933-м арестовали Нинину мать. А в 37-м пришли за Ниной с дочкой. Но им повезло, они в этот день были на даче у подруги. Вернулись, а соседи говорят, за вами воронок приезжал. Ну, они сразу на поезд. И поехали на Дальний Восток. Бардак тогда многих спас. Вернулись только в 50-е, когда Сталин помер. Подожди, выходит, я потомок знаменитого Мясина? Успокойся, так говорила прабабка. А что там на самом деле? Документов никаких нет. С этой фразы и началась новая жизнь Красовского. Как отметить 45-летие, он решил сразу, едва нашел название принадлежавшего Мясину острова. С тех пор каждый год на день рождения он снимал этот остров и устраивал там представление. В память о греческой истории Лигалли праздник открывали сирены. Лучшие молоденькие оперные певицы исполняли пылкие любовные арии. Только в самый первый раз Игорь просчитался. С русалкой Дворжака. Решил выпендриться с редкой оперой, да и сюжет показался ему близок. Холодная русалка из других неведомых миров влюбилась в принца. Все поставила на карту. А холодность свою преодолеть не смогла. Принц ее быстро разлюбил и предал. И тогда она его убила, поцелуем, с его же согласия. Красовского самого тянуло к опасностям в любви. Но с солисткой вышла неприятная история. Еле выпутался. Да и музыка, по большому счету, ни к черту. Больше он с выбором арий не экспериментировал. Заказывал самые известные. А вот балетные номера воссоздавал только из придуманных Мясиным. Созывал на остров гостей всегда 20 человек. Больше не вмещал длинный стол у самого парапета над обрывом. Все должны были сидеть лицом к морю, чтобы видеть закат. Когда камешек блин солнца булькал в море, оставляя на воде только розовые импрессионистские всполохи, представление начиналось. Прямо здесь, на террасе над морем. Участников гостям Игорь всегда выводил сам. Он был в камзоле принца из щелкунчика.